Глава 1224. Будь хорошим мальчиком, мой юный ученик. Не убегай! Манхао странно покосился на даосского жреца, но прежде чем он успел ему хоть что-то сказать, тот гневно осмерил взглядом учеников секты праведного благородства. «Чего рты раззявили? Не видите, что на дядюшку старейшину напали? Почему вы ему не помогаете?» Даосский жрец топнул ногой, отчего воздух сотряс рокот. Ученики секты праведного благородства вымученно переглянулись, явно не зная, что им делать. Старик, возглавлявший группу, похоже, едва сдерживал слезы. С его губ сорвался тяжелый вздох, словно он и вправду не знал, атаковать Манхау или нет. Пока он решал, что делать, высоко в небе раздался пронзительный свист. В ответ на это все змеи на планете реки Ло громко зашипели. Бурлящие тучи разошлись, явив облачных змей, которые мчались к Манхау. В это же время с земли, словно рой стрел, сорвалась армия змей. Их глаза зловеще блестели, а из пасти то и дело высовывались раздвоенные языки. Вот только это было еще не все. Еще выше в небе показалась снижающаяся змея еще больших размеров. Она ярко сияла и испускала ауру, похожую на ауру Парагона. Толпа практиков явно не ожидала увидеть подобное. Что до Манхао, его глаза лишь на мгновение расширились, а потом на губах проступила улыбка. «Наконец-то познакомлюсь с местными избранными», — пробормотал он. Ему уже не терпелось подраться, поэтому с появлением змеи он рванул вверх с такой скоростью, что воздух разорвал сверхзвуковой хлопок. Полагаясь на силу физического тела, он протаранил обычных змей. Отчаянное шипение разорванных на части змей еще не успело стихнуть, а он уже добрался до змеи Парагона. Быстрым взмахом рукава была послана эссенция божественного пламени, превратившаяся в море пламени, способное сжечь все на своем пути. Огромная змея разинула пасть и ударила мощнейшим потоком воздуха, не дав морю пламени коснуться себя, а потом из ее пасти в Манхао ударил луч света. Манхао холодно улыбнулся и ударил кулаком в разинутую пасть зверя. Первый удар – истребляющий жизнь кулак. Пока кулак мчался к цели, небо и землю заполонили разноцветные вспышки и ураганный ветер. Луч света рассеялся, а змея с диким шипением была разорвана на части. Манхао запрокинул голову и закричал, правда не очень громко. Однако из-за него оставшиеся змеи неконтролируемо задрожали, а потом в страхе бросились бежать. «Замолкни!» – прозвучал властный приказ варварши, с огромной скоростью летящий к Манхао верхом на пятицветном луче света. Несмотря на смуглость кожи, она обладала весьма притягательной внешностью. Ее необычная аура заметно выделяла ее на фоне остальных женщин-практиков, с которыми Манхао до этого доводилось иметь дело. «Леди Дракона-Змей! Это Леди Дракона-Змей из секты Гармонии Дракона и Змеи! Не могу поверить, что она прибыла на планету реки Ло! Награда Альянса уж слишком заманчива! Перед ней не устояла даже секта Гармонии Дракона и Змеи! Или же она заинтересовала эту неординарную особу, Леди Дракона-Змей? Если она здесь, тогда и остальные члены Девяти Когтей Небесного Бога должны быть уже на пути сюда!» Пока практики обсуждали появление варварши, старик из секты Праведного Благородства мысленно выдохнул. Прибытие Леди Дракона-Змей помогло ему избежать потенциально постыдной ситуации, избавив его от необходимости принимать решение, нападать ли на Манхау или нет. Взглянув на своего наставника краем глаза, он не смог удержаться от кислой улыбки. Когда в глазах даосского жреца разгоралось такое пламя, он всегда выкидывал какую-нибудь глупость. Глядя на приближающуюся девушку, Манхау прищурился. В то же время его улыбка становилась шире, особенно после слов практиков неподалеку. «Девять когтей Небесного Бога. Это явно избранный Альянс Небесного Бога. Отлично. Я разобрался почти со всеми должниками на Девятой Горе и Море. Теперь пора обобрать до нитки Восьмую Гору и Море». С громким смехом он внезапно полетел навстречу Леди Дракона Змей. Ее глаза сузились, когда до нее дошло, насколько опасный перед ней противник. Тем не менее, она не стала избегать драки. После магического паса пятицветный свет ударил во все стороны, превратившись в пять змей, которые с шипением бросились на Манхао. Одновременно с этим другой рукой она призвала связку колокольчиков. Стоило ей потянуть за нить, как место грядущего сражения огласил мелодичный звон. Вот только для Манхао этот звук был рёвом высочайших небес, от которого у него задрожал разум. Манхао лишь холодно хмыкнул. Он культивировал трактат Дао Божества, поэтому звуковая атака на разум была встречена божественным сознанием, принявшим форму невидимого урагана. Леди Дракона Змей поменялась в лице, а в уголках ее губ показалась кровь. Встревоженная девушка отступила. Прежде чем она успела провести новую атаку, Манхао в образе лазурной птицы Пен молниеносно набросился на пять змей. Как известно, птицы Пен были заклятыми врагами драконов и змей, поэтому, почувствовав его ауру, пять змей задрожали. Лазурная птица быстро добралась до них и яростно полоснула когтями. Змеи ничего не смогли противопоставить этой атаке, поэтому были разорваны на части. Не теряя ни секунды, Манхао устремился к их хозяйке. «Трансформация Пен! Ты ученик секты Небесной Птицы Пен!» Отступая, девушка скривилась и выполнила магический пас правой рукой, потом сплюнула черную кровь, которая превратилась в алую запечатывающую метку. Она искривилась и уже в следующее мгновение превратилась в дракона. Будучи сотворенной из черной крови, это был черный дракон. Ударом крыльев существо подняло ураганный ветер и с рёвом спикировало на Манхао. «Неужто с такой магической техникой здесь можно стать избранным?» Манхао разочарованно покачал головой. Если это был предел ее возможностей, тогда она была недостойна стать его должницей. Он сделал шаг вперед и с размаху нанес второй удар — кулак одержимости. Раздался грохот, казалось, небеса оказались на грани обрушения. Черный дракон только появился, а его уже начало силой скручивать. Он в отчаянии взревел, как будто в любую секунду мог уступить обрушившись на него силе. Леди Дракона-Змей принялась вращать культивацию, отчего вокруг нее появилось больше 10 ламп души. Больше половины из них были потушены. В каждой из ламп находился медитирующий человечек, причем выглядели они как Леди Дракона-Змей, за одним исключением. Ниже пояса у них были не ноги, а змеиные хвосты. Внезапно они открыли глаза и посмотрели на черного дракона. «Дракона-Змея! 13 усилений!» Пронзительно закричала девушка. По телу дракона пробежала судорога, как вдруг его энергия удвоилась. Следом она увеличилась в 3, а потом 4 раза. Не прошло и секунды, как энергия черного дракона увеличилась 13 раз. С этой магией существо заметно преобразилось. Теперь от дракона даже исходили едва уловимые эманации царства Дао. Манхао слегка опешил, но потом опять покачал головой. «Этого все равно недостаточно», — произнес он. Ему уже порядком надоела эта схватка, поэтому он прибегнул к третьему удару — убийство богов. С началом этой техники все вокруг задрожало. Черный дракон хоть и стал в 13 раз сильней, все равно был уничтожен. Наблюдавшие за дуэлью практики с ужасом уставились на Манхао. «Альянс Небесного Бога ошибся! Его сила явно выходит за пределы царства древности! Его раны уже зажили! На пике формы он стер с лица земли сообщество черной души, даже их патриарх вышел из схватки с ним тяжело раненым!» Пока толпа практиков ошеломленно переговаривалась, Манхао двинулся к леди Дракона-Змей. Его рука была направлена на шею девушки, глаза холодно блестели. Эти практики пришли убить его, поэтому его не заботило, женщина это или мужчина. Если они не окажутся достойными стать должниками Манхао, он не станет делать им никаких поблажек. Кипя жаждой убийства, он приблизился к леди Дракона-Змей, на что девушка в панике выполнила двойной магический пас. Когда Манхао уже почти сомкнул пальцы на ее шее, она с криком неожиданно растаяла, словно призрачный образ. Появившись уже в другом месте, она закашлялась кровью. «Ха?» — вырвалась у Манхао. В момент ее перемещения он ощутил эманации трактата Дао Божества. Стоило ему опять полететь в ее сторону, как леди Дракона-Змей побелела от страха и опять прибегла к перемещению. Заинтересованный Манхао внезапно взмахнул пальцем, использовав 8-й заговор заклинания демонов. Девушка сама не поняла почему, но она неожиданно застыла на месте. В ее глазах появилось отчаяние. Пока Манхао приближался к ней, внезапно из пустоты появилась когтистая лапа. «Псевдо-Дао, с дороги!» Манхао сразу понял, кто встал у него на пути. Взмахом руки он дал волю ауре моста Парагона. Как только лапа коснулась его, она разбилась. Из пустоты вышла старуха и с ужасом посмотрела на Манхао. Кашляя кровью, она схватила леди Дракона-Змея и бросилась бежать. Эта старуха была ее защитницей Дао, но сейчас даже она была напугана. «Юная госпожа, надо уходить! Этот человек не ранен!» При виде бегства леди Дракона-Змей губы Манхау изогнулись в холодные улыбки. Он указал рукой на леди Дракона-Змей со словами: «Взываю к карме, да будет сотворен скрепляющий рескрипт! Отныне ты должна мне денег!» Над головой леди Дракона-Змей тут же появились нити кармы. Манхау схватил самую яркую нить и нанес на нее запечатывающую метку. Послышался рокот, а потом леди Дракона-Змей зашлась кровавым кашлем, ее сердце сковал неописуемый ужас, особенно при виде сияющего листа бумаги, приземлившегося Манхао на ладонь. Девушка внезапно почувствовала, будто потеряла нечто очень важное, что лишь усилило ее страх. В этот момент над ними кто-то холодно хмыкнул, и к Манхао полетело кровавое облако. «О, еще один!» — со смехом сказал он. Не став дожидаться своего нового противника, он рванул в небо в луче радужного света,